Глава 53. Настоящая свобода. Без каких-либо колебаний, все девочки быстро кивнули, не сказав ни слова. Ясно, что они полностью подумали об этом заранее. Для них любая цена стоила этого, до тех пор, пока они могли сохранять свою красоту. «Очень хорошо!» Содзя громко крикнул и глубоким голосом сказал: «В таком случае, сегодня ваша первоначальная красивая внешность восстановится. Кроме того, я могу протянуть руку помощи и сделать вас еще более красивыми. Однако…» Не договорив, Содзя улыбнулся и сузил его глаза. «Прежде чем я сделаю это, у меня к вам просьба. Если вы чувствуете, что не можете принять ее, то просто забудьте то, что я сказал. Что вы думаете об этом?» Услышав слова Содзя, все девушки одновременно кивнули. После чего Содзя продолжил: «Несмотря на то, что я могу восстановить вашу внешность, я не хочу, чтобы кто-то посторонний об этом узнал. Я надеюсь, что вы не будете снимать свои накидки, даже после того, как ваша красота восстановится. В конце концов, это символ вашей личности, и мне нужна ваша таинственность». Это невозможно!» Один красный плащ покачал головой. «Даже если мы сможем держать это в секрете от других, мы не сможем скрыть это от учителей. В конце концов, мы каждый день встречаемся. Такой секрет определенно будет раскрыт». Улыбнувшись, Судзя взял небольшую упаковку рядом с ним и бросил ее перед группой воинов Огня Ветра, после чего сказал: «После того, как вы откроете ее, вы все поймете». Услышав слова Судзя, несколько девушек были настроены скептически, но они все равно действовали по его инструкции и открыли упаковку. В следующий момент перед девушками появилась стопка странных объектов. Он заметил, что девушки не поняли, и спокойно сказал: «Эти маски я заказал специально для вас. Они очень твердые, и у них хорошая система вентиляции. Они не только помогут вам скрыть вашу внешность, но и помогут заблокировать прямые воздействия огня и ветра. Самое главное, что если вы будете их носить, никто не сможет снять их с вас, даже ваш учитель». Услышав Содзя, девушки наконец поняли. До тех пор, пока они носят эти маски, их реальная внешность не будет полностью выявлена. Даже если их плащи будут уничтожены, Содзя хотел использовать их новые лица, которые он собирается предоставить им. Устрашающе улыбнувшись, Содзя сказал: «Как вы все знаете, ваша жизнь принадлежит не себе, а всей стране. Так что после выпуска вы будете набраны страной в качестве солдатов. Но я не хочу, чтобы это произошло». Слова Содзя заставили трястись всех девушек. Содзя был прав. Если они бы имели право на выбор, они бы, скорее всего, не изучали бы боевые навыки огня и ветра. Но как только их способности к огню и ветру обнаружились, у них больше не было выбора. Они были вынуждены учиться и практиковаться. Если они не будут упорно тренироваться и не смогут достичь поставленной задачи, они будут сурово наказаны. Как палачи и оружие страны, на поверхности они считаются свободными. Но на самом деле их свобода поддельна. Они даже не могут принять решение в отношении собственной жизни. Какая здесь может быть свобода? Но независимо от их силы, их по-прежнему только 30 с плюсом человек. Как они могут противостоять всей стране? Более того, они имеют родителей, родственников и друзей, и они не могли позволить им страдать. Это не значит, что они не хотят сопротивляться. Они просто не могут. Они не чувствуют какую-либо привязанность к стране, обучающую их как оружие. Напротив, они ненавидели эту страну. Смотря на дрожащих девушек, Содзя посмеялся. «Насколько мне известно, несколько из вас собираются выпускаться в этом году. Я прав?» Одна из девушек кивнула. «Верно. 6 из наших сестер, которые раньше поступили в академию, уже могут окончить учебу. Их комнаты уже подготовлены. Но почему вы спрашиваете нас об этом? Что вы хотите сделать?» Глубоко вздохнув, Содзя тяжело сказал: «Я надеюсь, что вы найдете возможность сообщить миру, что вы все мертвы. Тогда измените ваш внешний вид и возвращайтесь ко мне. Вы должны понимать, что как только вы станете оружием страны, мне станет очень трудно вам помогать. Не говоря уже о том, что вы не сможете мне отплатить». Слова Содзя глубоко пронзили их сердца. Все девушки еще сильнее задрожали. Через некоторое время зазвучал дрожащий голос. «Вы хотите сказать, вы сможете восстановить нашу свободу?» Кивнув головой, Содзя уверенно сказал: «Верно. Это лучшее решение. Только таким образом вы сможете отплатить мне. Без проблем». Как только голос Содзя исчез, все девушки одна за другой начали выкрикивать. Может быть, это было немного импульсивно, но от идеи Содзя им было слишком трудно отказаться. Они не только сохранят свою красоту, но и вернут свою свободу без вмешательства их близких. Да и еще, если они будут считаться погибшими, то страна выдаст много денег их родителям. Представьте себе это. Они одновременно могут иметь и самую мощную силу, и их красоту. Также они могут влюбиться и наслаждаться теплом семьи. Кроме того, они могут иметь подлинную свободу. Им больше не надо будет подчиняться стране. Девушки понимали, что отрыв от страны не будет бесплатен. Они обязаны служить Суодзя. Но он не говорил, что в этом мире нет истинной свободы. Кроме того, они были равными Суодзя. Вместо того, чтобы быть выше или ниже по статусу, можно сказать, что они имеют деловое отношение, как партнеры. Это отличается от страны, которая имеет абсолютное господство. Задыхаясь, одна из девушек в красном взволнованно сказала: «Через 3 недели мы собираемся в лес магических зверей для наших первых испытаний. Думаю, это отличная возможность подстроить нашу смерть. Нам просто нужно заранее придумать хороший план. Я обещаю, что мы исчезнем настолько таинственно, что ни небо, ни призраки не будут знать, куда мы пропали». Согласившись, Суодзе кивнул головой. «Очень хорошо. Возвращайтесь назад и подумайте над этим. После успешной построенной смерти вы должны изменить свою внешность и проникнуть в город славы. После этого свяжитесь со мной через письмо». «Хорошо, мы сделаем, как вы скажете», — девушка в красном в спешке сказала. Кивнув головой, Суодзе нахмурился и сказал: «Но вы также не должны упускать возможность тренироваться. Те из вас, кто почти окончил учебу, должны обучить всему, чему вы знаете остальных. Вы должны быть командой. Чем выше сила каждого человека, тем выше вероятность выживания. Что касается этого, мне нет необходимости говорить об этом, верно?» Слушая слова Суодзе, девушки в красном быстро кивнули. В это время Суодзе встал, улыбнулся и сказал: «Хорошо, далее вам надо сменить одежду. Как только приоденетесь, ждите меня здесь. Я позову своих одноклассниц сюда. Мы поговорим после того, как вы восстановите вашу внешность». Услышав слова Суодзе, все девушки восторженно последовали его инструкции. Пошли в одну из свободных комнат. В то же время Суодзе повернулся и направился к выходу. Под руководством Суодзе сотни учеников магов воды вступили в подземную тренировочную комнату. Глядя на это загадочное и магическое гигантское пространство, все девушки были поражены и полны восхищения. Для того, чтобы сохранить в секрете воинов огня и ветра, Суодзе не мог допустить, чтобы эти девочки узнали, кто пришел сюда получать влагу. Чтобы этого достичь, они, естественно, подготовили небольшой трюк.